pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso, e menzognero, la donna è mobile, qual più maledetto, muta la cento, e di pensier, вас не вдохновляет Верди Пласидо Доминго из вечной, теперь уже совсем легендарной серии записей под общим названием «Три тенора». А меня вдохновляет. И поэтому, наверное, в празднике хочется как-то больше музыки и говорить о чем-то прекрасном. Например, о том, что такое вдохновение. Завтра Рождество, и нас всех ждет, наверное, я надеюсь, именно это чувство. Вдох духа. Чего-то нового, настоящего, подлинного внутри нас самих. Но что оно такое, это вдохновение? Нормальная вещь или опасная? Свойственная только гениям или свойственная каждому? И вот главное, свойственное любви или свойственное труду? И кроме музыки, конечно, стихи. Вот наша постоянная радиослушательница Наталья вспомнила стихотворение, которое я когда-то очень любил, и которое, наверное, точно передает мои внутренние ощущения по отношению к вдохновению. Юрий Левитанский. Кто-то так уже писал. Для чего ж ты пишешь, если кто-то где-то, там ли, здесь ли, точно так уже писал? Кто-то так уже любил. Так зачем тебе все это, если кто-то уже где-то так же в точности любил? Не желаю, не хочу повторять и повторяться, как иголка затеряться в этом мире не хочу. Есть желание у меня, и других я не имею. Так любить, как я умею, так писать, как я могу. Ах ты, глупая душа, все любили, все писали, пили, ели, осязали, точно так же, как и ты. Но пускай не совсем, не буквально и не точно, не дословно, не построчно, не совсем, а все же так. Ты гордыней буял, но смотри, твоя гордыня — ненадежная твердыня, пропадешь в ней не за грош. Ты дождешься многих бед, ты погибнешь в этих спорах, ты не выдумаешь порох, а создашь велосипед. Ну, конечно, говорю, это знают даже дети, было все уже на свете, все бывало, говорю. Но позвольте мне любить, а писать еще тем паче. Так, а все-таки иначе, так, а все же не совсем. Пусть останутся при мне эта мука и томление, это странное стремление быть всегда самим собой. И опять звучит в ушах нескончаемое это. Было, было уже где-то. Кто-то так уже писал. Ну вот, наверное, это стихотворение к сегодняшним размышлениям. Все время пусть останутся при мне эта мука и томление, это странное стремление быть всегда самим собой. И опять звучит в ушах нескончаемое это. Было, было уже где-то, кто-то так уже писал. Ну и вот как бы в ответ Наташе, мое любимое «Облако в штанах» Маяковского. Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак. Пожалуйста. А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходят, размазалев от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупое вобла воображения. Ну, это уже совсем про нас. И все-таки, наверное, главный парадокс – вдохновение. Это любовь или труд? Вот, например, Паустовский в ответ на нашу первую мелодию. Почему вдруг Риголетто? Цитирую: «Вдохновение, как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок». Конец цитаты. И вот попробуйте сравнить с письмом одной нашей радиослушательницы на сайте в сети интернет нашей передачи. Цитирую. «Школа. Задают на дом писать сочинение. Писать очень не хочется, неинтересно и нудно. И даже более того, если на свободную тему, то вообще непонятно, о чем писать. Как всегда, доводишь дело до последнего момента, вечер перед завтрашней сдачей работы. Заставляешь себя сесть писать, все ж отличница. И понимаешь, что есть слово «надо». Вот садишься и начинаешь со скрипом писать. И через какое-то время что-то снисходит на тебя, и перо начинает само писать, едва успевая за появляющимися образами». Так вот, это ощущение я и могу назвать вдохновением, ощущением того, что на тебя снизошла муза или фея. Конец цитаты. Вот и что-то похожее очень на нашу «Бегущую по волнам», так она представляется у нас на форуме, писал когда-то Петр Ильич Чайковский. Он писал: «Если бы я ждал вдохновения, я бы никогда ничего не написал». Конец цитаты. Труд, труд и только труд. И вот это первая любовь Паустовского. Это разные какие-то вдохновения. Что вы называете вдохновением? Как вы переживаете его в праздники? Ну, может быть, вместе, я надеюсь, вместе с любовью и прекрасной музыкой. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Программа «Серебряные нити». Вдохновение. Как вы его переживаете? Почувствовали ли вы его в празднике? Собираетесь ли почувствовать? Что это, труд или любовь? 495-956-1514. Ну что ж, что же все-таки такое вдохновение? Радиослушательница Наталья прислала не только стихи, но и свои размышления на эту тему. Добрый вечер. Мне хотелось бы поделиться своими соображениями о том, когда вдохновение может посетить человека. На форуме программы «Серебряные нити» в интернете высказывалось мнение, что в состоянии вдохновения человек творит не совсем сам. Точнее, не только сам по себе и из себя. То есть вдохновение – это состояние, при котором на человека откуда-то снисходят образы и смыслы, которые, как кажется, возникают не совсем из его мысли. Причем снисходят они в очень сконцентрированном виде и вносятся прочь со стремительной скоростью. Однако мне кажется, что это состояние не приходит случайно и неожиданно. Участник форума «Ланиста» привел статью Константина Паустовского о вдохновении, в которой говорилось, что вдохновение – это строгое рабочее состояние человека. Мне тоже кажется, что вдохновение – это результат большого труда творящего человека. То есть, видимо, хотя приходящие смыслы принадлежат как бы и не совсем самому человеку, но прийти они могут к тому, кто все же сначала усиленно мыслит свои мысли и создает свои смыслы. Вдохновение – это, наверное, капля счастья, как ответ на усилие. Когда кто-то непознаваемый где-то там смилостивится и скажет: «Ну ладно, ладно, помогу ему немножко». У меня это состояние, хотя не уверена, что это вдохновение, появляется редко и проявляется так. Сначала появляется сильное внутреннее переживание, а оно обычно возникает в состоянии влюбленности, причем так или иначе влюбленности в конкретного человека, когда понимаешь, что благодаря нему открывается что-то новое во внутреннем пространстве, и что-то важное должно совершаться и продолжаться. Таким образом, вдохновение возникает в любви. Или, может быть, вдохновение и есть любовь. И вот что-то меня сильно волнует и не дает покоя. Я пытаюсь ответить на какой-то важный вопрос. И чувствую, что внутри меня что-то зреет и набухает. Потом проявление этого переживания я начинаю узнавать в окружающих предметах или явлениях. Например, в танце снежинок. И кажется, будто они переживают так же, как и я. Наступает такой момент, когда отчетливо понимаю, что набухшее внутри меня начинает прорывать. Снежинки начинают что-то мне сообщать. В голове произносятся отдельные слова, краткие фразы, образы, рифмы, и я пытаюсь их запоминать и записывать. И затем, почувствовав, что ларчик закрыт, пытаюсь выводить из них толк и сводить их воедино. Хотя иногда бывало, что стих, например, писался сразу весь. А еще, если ларчик открывался, когда я сидела за компьютером или письменным столом, то перед прорывом назревшего пыталась найти эти тексты, которые давно и непременно отзывались во мне, пленяли красотой языка и настраивали на определенный лад. Например, такими текстами являлись тексты Бальзака и Достоевского. И еще одно. Наверное, стихи и поэмы пишутся у тех, кто читает стихи и поэмы, и слушает, как они в нем отзываются. Картины у тех, кто не устает познавать смыслы, заложенные в полотнах любимых художников, и ценить их. Хочу обратить ваше внимание на некоторые блестящие Наташины мысли. Вот на то, что вдохновение – это все-таки свое. Да, вот свои усилия, свои мысли, свое выражение. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Я рязанский поэт, и я хочу сказать, что мне кажется, это дано человеку от природы. Я по себе знаю, что есть минуты, когда я хотел бы писать, но не могу. А есть минуты, когда я не могу писать. С чем это связано? Рука спешит, торопится и выводит каракули, потом которые приводишь, дорабатываешь, конечно, в правильные строчки. Вот. Оно приходит к вам, вот эти каракули, они приходят от перепада погоды, от любви. Ну, они, мне, например, хорошо пишется в дороге, очень много у меня стихотворений. После обычно как каких-то эмоциональных толчков, вот где-то что-то было с тобой произошло, тебе это запало в душу носишь, а потом оно возьмет и выльется вот в строки. Спасибо большое, Николай. Я хотел сказать, что, да, это тоже ведь вот у Наташи прозвучавшая мысль. Да. Я ее называю эхом, эту мысль. Эхом искусства, эхом человека, которого ты встретил, эхом любви. Когда ты слушаешь что-то, что отзывается в тебе, и однажды это что-то вдруг начинает звучать твоим голосом. Не голосом поэта, художника, дождя, шума травы, любимой женщины, любимого мужчины, а твоим собственным. И тогда это твое вдруг прорывается наружу. Вообще-то в знаменитом, легендарном словаре энциклопедическом издательства Брагауза и Фрон, вышедшем в конце 19-го, начале 20 века, статью о вдохновении писал легендарный русский философ Владимир Соловьев. И писал он так, примерно, ну, конечно, только кусочки из статьи я приведу. По этимологии своей слово «вдохновение» указывает на первоначальное представление о причине этого явления, а именно предполагалось, что в человека входит постороннее духовное существо и более или менее полно овладевает его душевными способностями, возвышая и усиливая их. Качеством этой посторонней духовной силы, входящей в субъекта или находящей на него вдохновение как наитие, обуславливается, согласно такому представлению, различие между положительным вдохновением, наитие свыше, и одержанием или бесноватостью. Ну вот, конец цитаты. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы знаете, с Новым годом вас и все такое. Спасибо, здоровья, и вас здоровья, тоже, здоровья. И все такое. Я про вдохновение хочу сказать. Немножко таланта и плюс, а главное, результат труда. Очень много труда. Вот, и вот какая-то голосуете, там говорит про труд. Вот голосуете за труд. Спасибо, Людмила Михайловна. Да, ну, вообще, без труда, как известно, не выудить даже рыбку из пруда. Но тем не менее, осталось только выяснить, что же такое этот труд, приводящий к вдохновению. Ну вот, если продолжать стихотворение Юрия Левитанского, да, ну вот, в некотором смысле все, каждый тенор поет, как Пласидо Доминго. Но все-таки Пласидо Доминго, Хосе Карреро, Лучано Паваротти, пели абсолютно уникально и абсолютно ни на кого не похожи. И поэтому эта их удивительная непохожесть дарит вдохновение. Какой-то все-таки, видимо, особый труд имеется в виду, потому что, ну, можно, конечно, брать землю и кидать ее в сторону. Ну, скажем, рыть яму от забора и до обеда. Я не очень уверен, что от этого случается вдохновение. Хотя у поэта, художника, писателя, может, и случается. Недаром же, да, вот. Многие у нас считают, что всех этих бездельников надо поставить чего-то рыть. Желательно кайлом, желательно в вечной мерзлоте. Ну, как бы это особые взгляды. Но есть какая-то загадочная характеристика у этого труда, которая в конечном итоге приводит к взрыву любви. И не обязательно к человеку, который, по сути своей, этот взрыв любви и есть вдохновение. Какая-то особая форма. Давайте попробуем подумать, какая она, и послушать нашего замечательного тенора. Thank you. Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Что такое вдохновение? Вы знаете, что такое вдохновение? Я думаю, что это дар Божий. Что-то такое снисходит на тебя. Что такое Божий дар? Вот это мы всегда как-то очень... Да, да, я об этом пытаюсь говорить. Но какой главный Божий дар есть в жизни? Главный? Да. Я не понял вопрос, извините, Александр Геннадьевич. Да, ну, честно, Андрей, я хотел сказать, что главный Божий дар – это мы. В каждом человеке Божья искра. Мы, человек, человек. Человек – главный Божий дар. Жизнь человеческая, его душа, его дух. Внутренний человек, который в каждом из нас есть. А какой еще дар мы можем принять и забрать с собой через смертную черту, кроме вот этой самой, вот этого дара души, душевного дара, духовного? Как хотите, я сейчас понимаю, что путаю понятия. Вот дар – это прикосновение Божие или открытие чего-то такого в себе? Это дуновение, ну вот Бог, он сверху сидит на облаке, смотрит, и как бы вот пошел человек, он говорит, фу, и у человека вдохновение. Примерно так, ну, я утрирую, конечно, извините. Ну, вы знаете, вот я просто... Вот это а как же тогда это... труд? Вот я, мне очень нравится вот эта наша, она ученая, я знаю, дама, которая пишет на форуме под ником «Бегущая по волнам», она... Очень четко сформулировал. Вот не хочется в школе писать сочинение. Сидишь, потом раз, как будто рука сама начинает писать. Это что, Бог тебя поцеловал? Или это не вдохновение, это фигня какая-то? Александр Геннадьевич, можно я про себя скажу? Я не знаю, как это у девушки происходит. Вы можете почитать. Вот смотрите, какое-то происходит событие, какая-то встреча, какое-то общение, да? И человек очень сильно, ну, производит на меня впечатление. Вы влюблены. И что-то происходит, что-то необычное. И, ну, это может быть стресс даже, может быть что-то такое, там, какие-то такие вот, не знаю. Андрей, а по радио это может быть? Я что-то говорю, вы раз, и вот вдохновение. Нет? Нет? Так... Ну, я думаю, что может быть, да. Я думаю, что может быть. Спасибо большое, Потому Андрей. Что вот это вот, то, что происходит в общении между людьми, что-то поворачивается каким-то вот таким чудесным вот образом вот между двумя людьми, что как раз-таки один другого вдохновляет. Вдохновение... Это вот непредсказуемо, это нельзя предугадать. Вдохновение – это любовь. Спасибо, Андрей, с наступающим вас праздником. И вот что сказал наш постоянный радиослушатель Виктор из Уфы. Здравствуйте. Вдохновение, то есть, предположим, производное от дышать и новое. Подразумевается, что нечто должно быть вдохнуто. А как вдохнуть, если перед этим не выдохнешь? То есть подразумевается ритм. Точно можно сказать, что физиологически любое существо испытывает желание вдохнуть, а выдохнуть, да, вроде бы не так, чтобы уж что хочет, но, видимо, это происходит в силу непреложного закона, инстинкта. Хочешь вдохнуть свежего воздуха, выдохни отработанную предыдущую партию. Хочешь испытать нового качества подъема, изволь отработать, отдать вовне реализацию приобретенного прежде потенциала. А что касается второго элемента слова «новый», созданное в творчестве не может быть не новым, иначе это будет не творением, а воспроизводством копии, реплики, ремеслом, не более того. Спасибо. И в самом конце, да, позвольте мне снова вернуться к Левитанскому. «Пусть останутся при мне эта мука и томление, это странное стремление быть всегда самим собой». И опять звучит в ушах нескончаемое «это». «Было, было уже где-то, кто-то так уже писал». «Ну, позвольте мне любить, описать еще тем паче, так, а все-таки иначе, так, а все же не совсем». Хочу я сказать одну очень простую вещь. Вдохновение для меня и подлинное «я» — это одно и то же. Внутри человека живет чудо. Хотите Бог, хотите внутренний человек, хотите строго разумный дух Гегеля. Но только надо строго по Гегелю это смотреть. В общем, очень разное. Но вдохновение — это миг, когда мы, любя, трудясь, освобождаемся от мусора, от всякого разного наносного, что вокруг нас налипло, насело, накрутилось. Ведь мы состоим, вот это наше обычное, привычное, повседневное «я», из одного сплошь наносного, сплошь. Из того, что из традиции семьи, из того, что нам внушили родители, школа, народные, государственные традиции, запреты, законы. Суперэго, как сказал бы Фрейд. И когда начинаешь искать «я», вот где же «я» настоящий? Вот тот самый «я», которому «позвольте мне любить так, как я люблю», «позвольте мне писать так, как я пишу». Откуда это берется? Да это берется, когда что-то или кто-то вот это самое подлинное «я» очищает. И тогда кажется, что в тебе что-то такое не совсем свое. Оно не чужое, оно не противное, оно не сопротивляющееся. Но помните, когда-то я вспоминал, часто вспоминал, как Ильф и Петров писали, что не знали, как поведет себя завтра Остап Бендер. Ну, не знали. Но ведь получали от этого несказанное удовольствие. От того, что он вел себя, как хотел. Вот этот самый литературный персонаж. И гениальная вещь получилась, между прочим. Почему я говорю об этом? Потому что когда наша «Бегущая по волнам» пишет сочинение, когда мы производим научную, интеллектуальную работу, мы производим все равно то же самое, о чем писал Левитанский, абсолютно то же самое. Мы оказываемся перед горой литературы, начиная со школы и кончая докторской диссертацией. Из этой горы литературы нам нужно выбрать что-то, что соответствует нашему внутреннему эху. Выбрать что-то свое. Цитатами, между прочим, тоже можно выразить себя. Вот Наташа вспоминает Левитанского и выражает себя. Кто-то вспоминает Паустовского и выражает себя с помощью Паустовского. Поскольку Паустовский очень разное писал о вдохновении. Он писал о вдохновении как о любви, писал о вдохновении как о труде. Он много писал о вдохновении. Каждый находит свое. И выражает себя, вот того самого себя. И даже вот этот набор цитат в настоящей творческой диссертации, в книге, которая написана авторски, обнаруживая что-то свое, он все равно будет понят, прочувствован, использован автором по-своему. И это и есть вдохновение, потому что вдохновение – это открытие себя без мусора. Это когда ты открываешь, что вот это, да, вот это, твоя настоящая любовь. А что-то, что было вокруг, было ошибками, глупостями, более или менее болезненными, А вот это настоящее. И это дарует вдохновение. Вот это твоя мысль, вот она. И это дарит вдохновение. Вот это твои мелодии, которые звучат. И ты с их помощью можешь избавиться от тоски и почувствовать себя собой. И вот эта вечная сосущая пустота в груди прекращается, потому что ее заполняет эта мелодия. И это ты. Я играю вам все время разные мелодии в программе «Серебряные нити», чтобы вы нашли свое лекарство. Оно же вдохновение. И также открываются люди, не обязательно партнеры в интимной жизни, люди, учителя, друзья. Они открываются как эхо тебя, как что-то подлинное в тебе, как кто-то, через кого ты можешь эту свою подлинность открыть. И тогда ты получаешь вдохновение. Возможно, со словом «чистилище» у католиков связано что-то похожее. Вдохновение и с понятием покаяния в православии связано что-то похожее. Покаяние – это ведь освобождение от того же мусора. Если ты начинаешь снимать вот эти оболочки чего-то, ведь грех в буквальном переводе означает ошибка, чего-то, что есть твоя ошибка, осознаешь, признаешь, хотя бы для себя, то ты как будто раздеваешься, и изнутри поднимается что-то настоящее. Настоящая любовь, настоящее знание, твое, потому что другого знания, объективного, не твоего, на самом деле не бывает. Оно всегда субъективно и всегда так или иначе связано с вдохновением. То, что ты правда знаешь, это вдохновенно. Даже если это знание потом оказывается ошибочным, и даже если оно изначально было негативным, вдохновение – это и есть прорыв вот к этому самому, вот к этому. Но позвольте мне любить, описать еще тем паче так, а все-таки иначе. Так, а все же не совсем. И поэтому так точно пришлись, как ключ к замку для меня, эти стихи Левитанского. Потому что, наверное, именно этого я и желаю всем вам в праздник Рождества. Потому что Рождество – это когда в душе рождается что-то абсолютно чистое, чистое, ничем не запятнанное и абсолютно личное. Личное, а потому глубоко человеческое. Спасибо всем большое. Следующий эфир посвящен чуду, как и следующий клуб. Что такое чудо, как вы его понимаете? Спасибо, спокойной ночи. Parece que el destino más lo alarga para mi dolor y ese verde suelo donde crece el cardo me postro que al cielo cerca de mi amor y de vez en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, quiero vida mía, piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más, vida mía. cercando el momento de acariciar. Felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Saliendo las estrellas, dan al cielo todo su esplendor. Y de poco a poco, luces que titilan, dáselo todo mientras huye el sol. De esas luces que yo veo, ella una la encendió. Vida mía, pienso en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía, hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar. Felicidad, sos mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahora.